Лиман запоздало подхватил планшетник, торопливо нашел на экране значок микрофона, включил запись и, выдернув из кармашка рацию, отключил ее от гарнитуры и поставил рядом с планшетом. Тем временем передатчик ОСОП транслировал записи радиоэфира, из которых стало ясно, что террористы отпустили заложников, и рентген лично повел их вертолет куда-то в ареал. Несколько минут Лиман слушал радиообмен между пилотами вертолетов преследования и командным центром генерала Белова. Потом прозвучал приказ уничтожить вертолет террористов вместе с начальником следственной комиссии. Доклады о неудачных пусках и атаках, закончившиеся сообщением о падении вертолета в лесу, и невозможности подтвердить уничтожение противника. «Мы не будем ввергать в зевоту наших слушателей дальнейшим воспроизведением довольно длительных событий», — вновь заговорил осоповский радист. «Вместо этого мы предложим вам следующую запись. Голоса на ней уже могут вызвать у слушателя некий интерес». «У нас серьезные проблемы». Лиман узнал голос Белова и с интересом поднял брови. «Это не просто теракт. Слушайте внимательно». В эфире вновь зазвучала запись, на которой Туман рассказывал рентгену о разоблачениях, грозящих совету директоров, заканчивающиеся возгласом рентгена «Стоп». Сразу после этого голос Белова начал излагать детали последовавшей операции по поимке террористов, которая закончилась нападением Зыби и провалом. «Эти записи сделаны людьми самого Белова», — в голосе радиста промелькнули веселые нотки. «Он тщательно записывал все, что можно использовать в качестве компромата на своих коллег. Но дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с нами». В эфир пошли записи голосов совета директоров, среди которых Лиман узнал Лозинского. На записи люди абсолютно серьезно обсуждали наличие инопланетян в эпицентре и с каждой минутой все сильнее нервничали, опасаясь разоблачения. Попутно из их разговора Лиман выуживал очень интересные подробности. Экстра-ойл, какие-то деньги, явно отмывающиеся через попа и местный монастырь. И совсем уж невероятное сообщение о звонке рентгена из эпицентра генералу МЧС Воронцову, находящемуся в ЛП-32. Однако дальнейшее развитие событий оказалось еще более невероятным. «Видеосвязь с президентом, срочно!» Голос Лозинского срывался от эмоций. «Эдуард, запускай наш экстренный план. Сколько нужно времени?» Голос Белова. «Не менее получаса, чтобы все закрутилось. И еще час, чтобы спектакль набрал обороты». Лозинский нервно. «Слишком долго. Нельзя позволить Воронцову связаться с Москвой и встретиться с рентгеном. Делай все, что можешь. Запускай план, объявляй выброс, гражданскую тревогу в Ухте, все, что угодно. Следственную комиссию в камеру. Воронцова арестовать немедленно. Он явно подвергся зомбированию. Смирительную рубашку его и в стационар. Лена им займется. Действуй, мы займемся президентом». «Не правда ли есть чему поулыбаться, дорогие слушатели?» – возвестила Соповец. «И на этой радужной ноте изюминка нашего радиошоу. Внимание, мотор. То есть я хотел сказать, правительственная связь». Голос Лозинского торопливо. «Господин президент, уже никаких сомнений. Это вторжение. Все произошло внезапно. Противник обладает недосягаемым уровнем технологий. Их излучение безвозвратно поражает психику и берет под контроль всех людей, до кого способно дотянуться. Глава следственной комиссии попал под их влияние и скрылся в эпицентре, лично доставив им объект «Янтарь». Получив это устройство, противник резко активизировался. Исследовательский центр докладывает о надвигающемся выбросе небывалой мощности. Желтая зона атакована многочисленными отрядами зомби. Идут тяжелые бои. Мы терпим поражения по всем направлениям. Связь с подразделениями потеряна. Генерал Воронцов также подвергся их пагубному воздействию. Противник начал посылать сигналы в космос. У нас есть все основания считать, что это сигнал для армии вторжения, либо целеуказание для нанесения удара. Они не скрывают, что планируют полностью захватить как минимум континент и перестроить его под свою среду обитания, что неизбежно приведет к гибели всех населяющих его людей. Совет директоров РАО просит вас немедленно инициировать операцию «Дезинфекция». Генерал Белов вернулся с места событий». «Докладывайте». На этом слове Лиман невольно затаил дыхание. Узнать голос премьера, который 2 года назад был президентом, было несложно. Тем временем заговорил Белов. «Мы потеряли подразделения, сдерживающие наступление зомби в желтой зоне. Они перешли под контроль противника и вступили в его ряды. Начальник отдела ЧАЭС генерал Воронцов также попал под их влияние. Оно распространяется слишком быстро. Теперь он командует вторжением. Возле лаборатории, внутри которой сейчас находится Воронцов, идет бой». Белов продолжал нагнетать атмосферу, рассказывая президенту об ужасах инопланетного вторжения. Потом неподалеку что-то очень мощно взорвалось, и связь пропала. Однако, судя по репликам совета директоров, это тоже была часть поставленного ими спектакля. «Для справки», – произнес радист особ. «В то время в Ухте одна за другой взрывались начиненные взрывчаткой машины, имелись жертвы, в некоторых местах возникла паника. У ЛП-32 шел сильный бой. В зеленой зоне вертолеты наносили массированный удар по желтой зоне. Правда, непонятно по кому, но все считали, что там обнаружены зомби. Кроме того, несколько экспедиций гниц, работавших в зеленой зоне с применением навигаторов, почему-то вышли к озерам, подверглись зомбированию и вступили в перестрелку с отрядами службы безопасности, которые выдвинулись к ним по тревоге подозрительно быстро. В общем, со спутников было на что посмотреть, не говоря уже о захлестнувших город терактах. И вот финал нашей улыбчивой истории – радиоперехват телефона Лозинского. Здесь голос абонента отлично слышно. Голос Лозинского. «Да, господин президент. Противник взорвал здание ретранслятора. Их агенты уже здесь». Голос президента Воробьева. «Вы в порядке? Эвакуация жителей объявлена?» Лозинский. «Мы в порядке, вынуждены перейти в защищенный командный пункт. Да, в городе идет эвакуация, мы стараемся минимизировать панику». Президент Воробьев. «Сколько времени в нашем распоряжении? Нам необходимо несколько часов, чтобы перебросить войска». Лозинский. «Что? Повторите». Президент Воробьев. «Сколько времени в нашем распоряжении?» Лозинский. «Судя по всему, нет у нас времени». Президент Воробьев. «Тогда у нас не остается выбора. Я даю поручение начать операцию «Дезинфекция». Через 7 минут ракета достигнет цели. Вы должны обезопасить население. Докладывайте мне каждые полчаса». Лозинский. «Понял. Буду держать вас в курсе». «На этом переговоры с президентом завершились», – подытожил радист. «Но внутренние микрофоны записали финальный диалог всеми нами любимых лиц. Прошу внимания». Лозинский. «Операция «Дезинфекция» начата. 7 минут до удара. Эвакуация в Ахте объявлена». Белов. «Сигналы гражданской обороны прозвучали, но после взрыва у здания мэрии там стоит неразбериха, и непонятно, как отреагировало на них население. МЧС не может связаться с Воронцовым и предпринимает меры с опозданием. Они начали эвакуацию, но это лишь усиливает вызванную взрывами панику. То, что нам нужно. Мы своевременно предупредили руководство Ухты, но оно не справилось с ситуацией». «Неразбериха уляжется еще не скоро. Взрывы взбудоражили город надолго. Этого времени хватит, чтобы арестовать Воронцова и все замять». Правда, с задержанием возникли некоторые трудности. Он успел организовать оборону лаборатории силами своих людей, прибывших туда вместе с ним. «Но к моменту завершения дезинфекции я решу и эту проблему». Лозинский. «Хотя на этом расстоянии ядерный взрыв нам ничем не угрожает, я все же предлагаю на всякий случай спуститься в защищенный командный пункт. Там составим план дальнейших действий. Воронцова живым лучше не брать. Эдуард, держи всех, кого можешь, на границе с желтой зоной. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь рентген выскользнул оттуда у нас из-под носа. Вениамин, как взорвется, необходимо направить в желтую научные партии. Нужно выяснить, что из этого вышло. Лена, возьмешь на себя прессу и общественность. Роман, пока заменишь Прокопенко. Прокопенко пока под домашний арест. Из квартиры не выпускать и глаз с него не спускать. И присмотри за своим племянником, чтобы держал язык за зубами. Как появится время, необходимо разобраться, что за выходки они устроили. Из-за каких-то копеек все началось. А теперь...» Белов. «С мелочами будем возиться потом. Сейчас есть проблема важнее. Весь этот спектакль не возник сам собой. Его устраивали соответствующие специалисты. Это мои проверенные и надежные люди, но теперь они знают нечто лишнее. Кто-то больше, кто-то меньше. С этим надо что-то делать». Лозинский. «Заплати им. Заплати всем и заплати хорошо. Используй личный счет Прокопенко. По моим данным, он еще не успел спустить все в казино. Он тщательно скрывает свои счета в нейтральных странах, но я дам тебе доступ». Белов. «Не нужно. Он у меня есть». Лозинский. «Тем проще. Солидный кусок заткнет им рты на какое-то время. Позже, когда все утихнет, мы уладим все детали». «На этом записи систем слежения заканчиваются», – объявил радист. «Совет директоров РАО спустился в защищенный командный пункт, а там генерал Белов сэкономил на прослушках. Но помимо этих записей у нас имеется еще много интересного. Я зачитаю уважаемым слушателям некоторые документы, рассказывающие об интересных событиях в жизни компании «Экстра Ойл» и Совета директоров. Воспроизведу телефонные разговоры специально для тех, кто знает английский и давно ждал возможности попрактиковаться в переводе. Расскажу увлекательные подробности путешествия одной девушки из Москвы в Сосногорск и много других историй, которые не позволят вам перестать улыбаться. Не уходите с чистоты нашей юмористической передачи, не пожалеете». Радиопередатчик ОСОП вещал до полуночи, сообщая подробности международных сделок, финансовых махинаций, шпионских интриг и похождений Прокопенко. В заключение радист сообщил, что для тех, кому передача понравилась настолько, что не терпится прослушать ее еще раз, все будет повторено завтра в полдень, а вечером в это же время будут зачитаны и заслушаны новые подробности, на которые сейчас не хватило времени. Эфир затих, и Лиман несколько секунд сидел молча, задумчиво постукивая пальцем по экрану разрядившегося планшетника. «Поднимай весь оперсостав», – полковник посмотрел на старшего опера. «До конца месяца всем операм двойное денежное содержание. Проверить все, что только сможете. К моменту возвращения совета директоров в Ареал у меня должна быть полная сводка. Особ никого не посылать. Правда в этой трансляции или нет, в любом случае они объявили войну сателлиту, и лезть в такое себе дороже. Подождем. Надо посмотреть, что будет дальше».